Давно нужен был в Министерстве просвещения человек просвещенный, просвещенный в настоящем смысле слова, писал к Вяземскому Аксаков. Еще лучше, если этот человек сам писатель, ибо для того, чтобы понимать писателей, нужно самому быть из их числа. Нужно ценить те нравственные и умственные побуждения, которые рвутся облечься в слово. Нужно ценить и мысль, и знание, и вдохновение, и порыв. Вот поэтому-то так рады все желающие света, что вы заняли в Министерстве просвещения такое место. Вяземский откликнулся на просьбу, заключавшую это письмо, и сделал это тактически безошибочно. Используя подготовленные материалы, министр Норов вступил в обычную межведомственную переписку с шефом жандармов Орловым об отмене особого порядка цензуры для славянофилов. И вскоре Александр II дал на это согласие. Литераторы этого направления стали равны перед цензурою со всеми прочими писателями. И теперь, когда они могли, наконец, опубликовать залежавшиеся в столах сочинения, и согласие, и полемика с ними приобретали характер гласный, единственно плодотворный в литературе. Через месяц, в сентябре 1855 года, Аксаков прислал второе письмо, где, между прочим, сообщал: «Батюшка сердечно благодарит вас за ваше доброе, приветливое слово об его книге и поручает мне сказать вам свое искреннее почтение. Он подготовил целый том семейной хроники и воспоминаний, но цензура приводит его в отчаяние, хотя в целом томе нет ни одного слова, подлежащего запрещению цензуры. Здесь, признаться, несколько преувеличена невинность сочинения Аксакова-старшего. В русской литературе немного наберется книг с такой спокойной убедительностью в неторопливом описании жизни помещичьего семейства, изображающих крепостное состояние России. А дело происходит за 6 лет до освобождения крестьян». Отчаяние бывшего цензора, а ныне преклонных лет почтенного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова понять можно. Его наметанный глаз, конечно, различал не только слова, но и целые страницы, над которыми, вероятно, нависнет, грозя выморками, красными цензорскими чернилами, набухшее перо. Ему ли не ведать о разнообразных проявлениях цензорской власти над писателем, той самой, с которой и в его Аксакова облике сталкивался в 20-х годах поэт и критик Вяземский. Правда, властью той не упивался, даже пострадал за излишний либерализм. Когда Николай, раздраженный европейцем, отставил от должности его цензора, пропустившего журнал в печать, роли переменились. Отставной цензор ищет заступничество у бывшего цензурованного и находит: издание семейной хроники препятствий не встретило. Однако отдельные послабления, помощь тому или иному писателю не приносили Вяземскому особой радости. Он хотел большего и понимал, что не добьется ничего, если не сумеет убедить Александра II в неотложности перемен, решительных и необратимых. Хорошо зная правила игры, он поступил в полном с ними соответствии. В статье «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время» он написал о том, что при Николае просвещение в России стремительно развивалось, что расцвели университеты, что царь покровительствовал литературе и поощрял лучших писателей. Правда, некоторые факты и соображения, сопутствовавшие похвалам покойному государю, если вдуматься, выглядели довольно странно и не безобидно. скажем то, что при нем экономические сокращения более всего затрагивали именно Министерство народного просвещения. Какой ж тут расцвет? Это, говорил Вяземский, все равно, что в земледелии экономит на посеве. Да и отличия, раздаваемые литератором, сильно смахивали на образцы, принятые в армии. Такие невольно вызывающие скептическую улыбку упоминания попали в статью, разумеется, не случайно. Они, нескрываемое указание на то, что все написанное не в прошлое обращено, а в будущее, как сделанное, совершенное, названо то, что только еще предстоит осуществить, и подсказано, как изобразить предпринимаемые шаги следствием якобы последовательно из правления в правление проводимой политики. Трудно ожидать от сына, чтобы он публично признал ошибки отца, которому наследует. Но можно надеяться, что Александр II поспособствует их исправлению, смягчению последствий, если ненавязчиво подвигнуть его на это. В прошлом к подобной тактике Вяземский обращался не раз. Например, когда, пытаясь склонить Александра I к отмене крепостного права на рубеже 10-х и 20-х годов, вместе с братьями Тургеневыми подбрасывал ему ссылку на указ Петра I и возможность изобразить себя прямым последователем великого предка в этом деле. Или когда, стремясь умерить жестокость репрессий Николая I по отношению к участникам польского восстания, перевел французскую статью, где факты, мягко говоря, действительности не соответствовали. Как уже было показано, никакого успеха эта тактика не принесла. Но и близких к Вяземскому людей в заблуждение не вводила. Они отлично разбирались в том, что из написанного им следует понимать буквально, а что, имея в виду заднюю мысль. На сей раз получилось наоборот. Александр II согласился на некоторые уступки и перемены. Первые, и дающие надеяться, что за ними последуют и другие, более существенные. Зато все написанное Вяземским в статье принял за чистую монету и резко ответил ему человек, за которого когда-то четверть века назад именно Вяземский без колебаний вступился перед Николаем и Бенкендорфом. Иван Васильевич Киреевский. Напечатать возражение было невозможно. Киреевский послал Вяземскому письмо. Мы надеялись, что те стеснения, которые у нас, особенно в последнее время, были наложены на развитие просвещения и словесности, будут, наконец, сняты. И что же? Вместо этого нам объявляют, что правительство печется о просвещении, что словесность у нас процветает под его покровительством. Ирония понята всерьез. Автор письма и мысли поначалу не допускает, что у Вяземского может быть какая-либо иная цель, кроме как высказать все, что на уме. Воспитанный в традициях публицистической, к самому широкому читательскому кругу обращенной журналистики, он попросту не воспринимает тех упорно бьющих в одну точку конкретному читателю адресованных пассажей, что виртуозно были отработаны журналистикой пушкинской поры. Он судит о другом по себе. Это пишете вы в то самое время, когда русская литература совсем раздавлена цензурою неслыханную, какой еще не было примера с тех пор, как изобретено книгопечатанье, продолжал Киреевский, когда имя Гоголя преследовалось как что-то вредное и опасное, когда Хомякову было запрещено не только печатать в России, но даже читать свои произведения друзьям своим, когда большая часть литераторов под опалою или под запрещением, или под надзором полиции только за то, что они литераторы. Пусть перечисляемое уже отошло, либо на глазах, вот сейчас, отходит в день вчерашний. Что из того? Употребление настоящего времени взамен прошедшего — дело в публицистике обыденное. А далее, не чувствуя чужой иронии, Киреевский выказывает, что ему самому это свойство ума вовсе не чуждо. Покойный император имел, кажется, много таких качеств, за которые его можно бы хвалить с уверенностью встретить общее одобрение и сочувствие. Но хвалить его именно за покровительство и сочувствие к просвещению и словесности — то же, что хвалить Сократа за правильный профиль. Здесь расхождение, пожалуй, значительнее, чем кажется на первый взгляд. Судя по многолетнему отношению Вяземского к покойному императору, он так и не обнаружил в том много качеств, за которые его можно бы хвалить. Ведь еще на исходе жизни Николая, впервые решив, по соображениям политическим, его поддержать, Вяземский выделил среди прочих: для хвалы это самое качество, которого у императора не было вовсе, заботу о просвещении в России. Тем самым обозначалась для понимающих истинная цена и всех прочих, отмеченных им положительных качеств Николая. И заодно он демонстрировал вынужденность похвал. Киреевский с настойчивостью, достойной лучшего употребления, убеждает Вяземского в том, в чем тот нисколько не сомневается. Нет, покойный император никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком в его глазах было однозначно. Может быть, когда князь Вяземский будет писать свою биографию, и он расскажет кое-что в подтверждение моих слов. Особенно журнальная деятельность, этот необходимый проводник между ученостью немногих и общей образованностью, была совершенно задушена не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще больше тем, что они отданы были в монополию 3-4 спекулянтам. Один булгарин с братьею пользовался постоянным покровительством правительства. Если булгарин — представитель просвещения и словесности России, то действительно они покровительствовались и поощрялись в его лице, или, как приличнее назвать, его персону. Киреевский не знал, что биография Вяземского в сущности уже написана. Это биография в письмах, которые князь Петр Андреевич ценил едва ли не выше всего, что ему доводилось писать в жизни. Письма для Вяземского — столь же средство общения с близкими людьми, сколь литературный жанр, требующий ничуть не менее тщательной и обдуманной работы, чем стихи или статьи. Отношение к письмам сближает его с писателями XVIII столетия, века расцвета эпистолярной литературы. Не случайно Вяземский не просто внимательно читал, но изучал письма Монтескье и Вольтера, Наполеона и Карамзина. Можно проследить его работу над письмами, как наброски, занесенные в записную книжку, схваченные на лету и бегло запечатленные мысли, затем нередко повторяются, варьируются, словно разглядываемые с разных сторон, и, наконец, стилистически отшлифованными, включаются в послание к Александру Тургеневу, Жуковскому или Пушкину. И тут же сообщения о событиях и происшествиях, бытовые зарисовки, комментарии к литературным стычкам, подшучивание над собою, лаконичные, в несколько строк разбора, написанного другими. В письмах Вяземского Жизнь внешняя всегда соотнесена с внутренней. Автобиографичность не срывается ни в излишнюю исповедальность, ни в лукавство. Именно этот жанр давал ему ту свободу, которая позволяет писателю одновременно говорить и со знакомым адресатом, и с незнакомым читателем. Нельзя сказать, что писались они в расчете на будущую публикацию, но иногда получались такими, что, будучи собраны вместе, выглядели в представлении автора книгою. «Желаю и я, чтобы ты мои письма напечатал», писал он к Александру Тургеневу еще в 1819 году, «не из личного хвастовства, а из народной чести. Далеко Кулику до Петрова дня. Признаюсь, из любопытства хотелось бы дожить до этого времени. Я думаю, на людях совсем другие лица будут. Но когда это случится? После дождичка в четверг? Русским быть и быть в свободе? Но таких чудес в природе Бог не в силах сотворить. Пусть пока эти письма надежно замкнуты в архивах, пусть барометр политической погоды в России должен высоко подняться, чтобы открылась возможность печатания таких писем, где, среди прочего, содержатся оценки Николаевского царствования, резче не бывает, проставленные при жизни царя, а не задним числом, как это делает Киреевский. Пусть. Главное, все написано, собрано, ждет своего часа. Киреевский был знаком разве что с малой частью писем Вяземского и не мог, конечно, судить обо всем их содержании. Но вот другое было ему известно наверняка, когда писал о журнальной монополии и о булгарине. Никогда не было у булгарина и журналов торгового направления противника непримиримее, чем Вяземский. Наивно полагать, что поэт, чьи эпиграммы на булгарина пол России знала наизусть, например, такую 40-х годов, когда знавший всех и вся Фаддей Венедиктович, сей корифей российской словесности, засел за мемуары. «К усопшим льнет, как червь, фиглярин неотвязный, в живых ни одного он друга не найдет. Зато когда из лиц почтенных кто умрет, клеймит он прах его своею дружбой грязной». Что поэт этот вдруг взял, да и сменил многолетнее свое мнение на прямо противоположное. Автор письма, видимо, заподозрил таки, что в высказываниях Вяземского что-то не так. В последних строках он становится и осторожен, и мягок, он ждет объяснений. «Вы знаете, многоуважаемый князь, что тому, кто владеет драгоценным камнем, грустно заметить на нем малейшую царапину. Уважение к тем необыкновенным людям, которых я имел счастье встретить в моей жизни, составляет мои драгоценные камни. Вас я знал с детства моего, от лучших друзей ваших, и через их глаза следил за вами еще прежде, чем познакомился с вами. Вот отчего теперь прошу вас сердечно. Помогите мне стереть царапину с моего драгоценного камня». Судя по всему, это последнее произведение Киреевского. Вскоре он умер. Более 100 лет пролежало письмо в Астафьевском архиве и было отыскано и напечатано в наши дни историком литературы Гиллельсоном. Киреевский написал в форме письма страстную публицистическую статью, аргументированную, язвительную, убедительную. И если он некогда довольно близкий к Вяземскому и его кругу, так понял Вяземского, то могли ли понять его иначе люди 50-х-60-х годов, никогда с тем кругом не соприкасавшиеся? Их позиция была однозначна. льстить реакционной власти неморально. Побуждения, добрые или злые, роли не играют, потому что ни в коем случае от такого правительства ничего хорошего ждать не приходится. Можно сказать, что с этого момента враждебность революционных демократов к Вяземскому определилась окончательно. Правда, Вяземского, похоже, это мало заботило. Однако нам интересны и важны как раз побуждения, добрые или злые, к поступкам, место каждого поступка в цепочке событий биографии и литературной деятельности Вяземского. И сразу возникает сомнение. С мнением Вяземского ведет свой спор Киреевский. Не с высказываниями ли, сделанными по соображениям, оставленным за пределами текста, и потому лишающим полемику смысла? Прямых доказательств той или иной точки зрения здесь нет. Хотя как не вспомнить, кстати, утверждение самого Вяземского, что осуждение Николаем декабристов незаконно, потому что судил он их за умыслы, а не за деяния, за слова, как за действия. Но попробуем все же, оставив пока в стороне сходство статьи Вяземского с его же прежними тактическими приемами и ходами, допустить, что Киреевский понял его точно, а не стал невольной жертвой недоразумения. Тогда неизбежны вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы косвенно подтвердить либо опровергнуть это допущение.